Глава 7. Картер. Ненавидит она. Ха! Будто бы мне есть до этого дело. Я подхватил рубашку и набросил на плечи. Характерная какая! Ты посмотри! Будто бы ей кирпичи таскать предлагаю. Ноги раздвигать невелика наука. Работа не пыльная. Я остановился возле стола. На ноутбук открытый посмотрел. Видео замерло на моменте, когда я над крепкой грудью склонился. Во рту до сих пор стоял вкус сладкой малины. Ведьмочка не обманывала. Это не духи, не крема или еще какая-нибудь женская уловка. Она вся так пахла. За ушком, в ложбинке грудей, живот и бедра. Интересно, а внизу она такая же малиновая? Если нежные нижние губки раздвинуть и языком пройтись по влажной плоти, соберу ли яркий вкус спелых ягод? Я ударил по кнопке пробела, и экран ожил. Марсия голову откинула, и волосы черным водопадом упали на стол. Тело молодое, упругое, подтянутое. Хороша ведьмочка. Очень хороша. Полностью обнаженная, доступная, страстная. Она получала удовольствие. И я наслаждался. У меня до сих пор член стоял, а когда там, в зазеркалье, со стоном вставил ей, горячая волна усиленно ударила в нижнюю голову уже здесь, по ту сторону монитора. Бля. Снова хочу ее. Не ее, конечно, а просто трахаться. Если сейчас в дверь войдет толстушка из редакции, имя которой даже не знаю, завалю, не брезгуя. Я сильно возбужден. А строптивая ведьмочка слишком быстро убежала, не удовлетворив меня полностью. Один раз это вообще как? Телефон мигнул сообщением. Я бросил быстрый взгляд и тут же вернулся к видео. Меня зовут потусить и развлечься. Девочки, выпивка, травка. Иногда позволяю себе немного марихуаны, но редко. Наутро голова раскалывается, нивелируя расслабон, испытанный накануне. Можно, конечно, поехать. Марсия приподнялась на локтях и, сексуально закусив губу, смотрела на меня. В сладкой испарине, дрожащая, натянутая, как струна. К черту других баб. Я резко дернул бляшку ремня, замок нащупал и руку в трусы запустил. Ствол тут же отозвался, прозрачной слезой головку смазал. Никакой интенсивной дрочки. Мне достаточно было на распаленную ведьмочку смотреть и толкаться в руку, представляя ее губы на члене. Ничего, я еще узнаю, насколько рабочий у нее рот. А пока... Серые глаза лихорадочно блестели, щеки горели, губы алые, грудь бурно вздымалась. Я попал под чудо электромагнитного излучения. Натурально ощущала ее эмоции, нарастающую бешеную волну наслаждения. Марсия упала на стол, опустошенная оргазмом. И я тоже кончил, руки спермой заливая, словно это ее щелка, а не моя ладонь. Катализатором стали охренительные сиськи. Просто волшебный ракурс. Блять. Тихо выругался, измазав даже брюки. Дожил. Драчу на порно-видос. Эйфория моментом прошла, и я даже усомнился в собственной адекватности. Нет, анонировать — святое дело. Любой мужчина старше 14 дрочит. А кто говорит обратное, врет. У нас это на генном уровне. Но чтобы с таким упоением, словно у тёлочки лобок никогда не гладил, это точно подростковое. Носовой платок уже был в сперме, а в кармане остались только крошечные трусики. На черном кружеве были следы смазки и моего семени. Но немного. Основная часть на животе Марсии осталась. Черт, в моем кабинете на постоянном месте работы была большая душевая и гардероб с одеждой. А здесь даже запасного носового платка нет. Поматерившись от души, кое-как вытерся сухими салфетками, а тонкое кружево засунул в карман. Завтра хозяйке отдам. На ролик снова посмотрел. Это низко. Да, согласен. Я и не оправдываюсь. Поступок охренительно неблагородный, и, если быть откровенным, ведьмочка не заслужила ультиматума, и тем более шантажа. Но, во-первых, она меня жутко бесит своей строптивостью. Во-вторых, возбуждает дико. Одна возбуждает. Я не занимался сексом тет-а-тет лет 5, как минимум. Тройничок — это минимальный набор. Я захлопнул крышку ноутбука. Домой нужно взять и видео в безопасное хранилище спрятать. Удалять его не буду, и Марсию не освобожу. Она моя. Это уже свершившийся факт. Даже если она думает, что у нее есть варианты. Нет, их нет. Я не планировал давать Марсии много времени на осознание, но поскольку в субботу у нас был большой семейный обед, забрать ее с утра возможности не было. Не знаю, как это объяснить, но зудящее чувство предвкушения не давало заснуть всю ночь. Хотелось подчинить ее, а потом попробовать разные штуки, проверить кое-что. Меня не отпускало стойкое ощущение дежавю. Все-таки в Марсии что-то есть, как было в Вега-Лире. Я однозначно уверен, что это не она. Но куда 20-летней, или около того, девчонке до сексапильной пантеры, которая жила в моих воспоминаниях? Но знакомые нотки уловил. Вероятно, это именно то, что меня привлекало в женщинах на уровне инстинктов и феромонов. Возможно, при правильных вводных я испытаю с ней похожее наслаждение. Эйфорию единения тел. С Вега-Лирой было именно так. «Здоров, брат!» Я едва успел припарковаться у родительского особняка, как увидел Джейсона. Мы крепко обнялись. 3 года в Лондоне пропадал. Наконец вернулся в родные пенаты. «Не прошло и 3 лет!» «Да ладно!» — хмыкнул он. «Будто мы не виделись!» «Раз 5 за 3 года. И через телеграм. Охренеть, как часто!» Джейсон навсегда рад видеть. Наши матери — родные сестры. Он для меня всегда старший. Не просто брат, а образец мужчины. Как и отец. Но с папой мы все же из разного поколения, а с кузеном всегда на одной волне. Пусть и с разницей в 10 лет. «Как Софи? Дети?» Мы вместе пошли в дом, обмениваясь новостями. Вообще история 2-го брака Джейсона мутная, шушукались много, но подробностей не знал никто. Его 1-ю жену убили, а 2-я была ее сестрой-близнецом, появившаяся просто из ниоткуда. Честно, меня, как и прочих, поначалу смутил его роман с Софи. Думал, что так Джейсон тоску по ДД заглушает, хотя знал, что их брак давно уже не равно семья. А потом увидел, как он смотрит на новую жену, и все понял. На ДД Джейсон так никогда не смотрел. Никогда. Софи родила ему детей. Вдохновляла, поддерживала. Черт, да он на руках ее носит. Порвет любого, кто косо посмотрит. «Мы возле океана решили пожить, пока будем готовить сделку с твоим отцом», — рассказывал Джейсон. «Он говорит, что ты дом купил в Pacific Grove, неожиданно после Нью-Йорка и Лондона». «Да я уже заебался». Тихо выругался Джейсон. «Возле нас постоянно люди. Знакомые, коллеги, партнеры, бесконечная родня. Я постоянно жену с кем-то делю». «Так-то у вас дети», — заржал я. «Это другое. Дети, они наши, а задолбавшие гости — чужие». «Картер, милый, наконец-то!» А вот и моя дорогая бабуля, мать отца. И у нее действительно скоро юбилей. Когда тебе перевалило за 80, каждый следующий год — большое достижение. «Глория, как же ты хороша!» Джейсон подхватил ее, полненькую и ухоженную старушку, с идеальным шоколадным каре. Она закудахтала и вся зарделась от удовольствия. Что-что, а бабы, причем всех возрастов, от Джейсона Сторна всегда были без ума. А еще у него был острый ум и деловая хватка. Думаю, понятно, почему двоюродный брат стал для меня ориентиром. «Джейсон, проказник!» И шлепнула его по рукам, но обнимать не перестала. «Да ладно!» Фривольно отмахнулся он. «Мы же не родственники!» «А мы родственники?» Я обернулся, услышав мелодичный голос. Вкус на женщин у нас с Джейсоном совпадал. Софи, его жена, зеленоглазая брюнетка с умопомрачительной фигурой. Но я даже думать о ней в горизонтальном направлении не смел, опасаясь остаться без причиндалов. «Ты моя жена!» Он притянул ее к себе и, судя по взгляду, собирался съесть. «Софи, милочка!» «Посмотри на них!» Бабушка вцепилась в тонкое запястье и указала на нас. «Какие красавцы! А как похожи! Как родные! Сюда бы еще Энди!» И младшего вспомнила. «Согласна!» Серьезно ответила она. «Я даже не знаю, кого выбрать!» Бабуля широко глаза распахнула и даже закряхтела от возмущения. Софи с Джейсоном переглянулись. Она закусила губу, понимая, что шутить на такие темы с жутко мнительной, пожилой и религиозной женщиной — дело неблагодарное. Он же снова ангажировал свою давнюю поклонницу. Глория Тревор, пусть и в летах, да и бога при ней всуе поминать не стоит, но к молодым и харизматичным мужчинам всегда испытывала слабость. Стол накрыли в праздничной столовой, которую практически не использовали в повседневности. Слишком большая и пафосная. Здесь и люстра на 6 футов вниз с потолка свисает, и сияет похлеще рождественской елки. А мебель сплошь слоновая кость с золотом. О стульях, обитых жемчужным бархатом, и говорить не стоит. Мама любила королевскую роскошь, а я терпеть не мог это место. Спасибо отцу, что прочие комнаты оформлены более сдержанно и современно. После университета у меня даже мысли не было возвращаться жить к родителям. Энди тоже не рвется в отчий дом, особенно после вечеринки, которую закатил прошлым летом. Целая клининговая служба блевотину с золотых подсвечников и антикварных ваз оттирала. «Так ты сейчас газеты управляешь?» — поинтересовался Джейсон, смешивая бурбон с содовой. «В одиночное плавание подался?» «Нет, отец в ссылку отправил». «Что так?» «Хочет проверить мои антикризисные способности». «А еще разборчивость привить», — вставил папа, усаживаясь в кресло на террасе. Он достал сигару и покрутил, принюхиваясь. «Гормоны играют, как у подростка», — объяснил Джейсону. Тот, понимающе улыбнулся, но ответил достаточно жестко и прямолинейно. «Бизнес строят через верхнюю голову, а все, что через низ, — удел проституток». «Да понял уже, святые агнцы», — ответил миролюбиво, но на Джейсона остро посмотрел. Хотелось доказать ему во вторую очередь, в первую, естественно, отцу, что мне можно доверять крупные проекты. «А ты не хочешь проинвестировать рынок медиа?» «А есть предложение?» «Наше издание». И на отца взглянул. «Финансовый отчет скинь, и будем разговаривать. Через полгода все будет». «Ну вот и поговорим». И мы по рукам ударили. Завуалированное пари. Покажу результаты, получи финансирование от Storm Capital. Без кредитов от West America. Не покажу, будет неприятно. Но я смогу. Точнее, мы. Теперь мне капитально вливаться в процесс придется. Сам себе дал пинка для ускоренной интеграции в калифорнийский синдром. «Джейсон!» Софи появилась в дверях, отвлекая. «Дети устали. Может, поедем домой?» Я сочувственно улыбнулся. Видел, как мама губы поджимала, когда маленькая Мелисса пальчиками в шоколаде пачкала идеальную мебель. Думаю, Софи тоже заметила. «Ну не любит миссис Хейли Тревор детей. Не любит. Что же тут поделаешь?» Мы уже привыкли и не удивлялись. Это еще мама держалась, не считая Сторнов настолько своими. Если бы они были полноценными членами семьи, то она давно уже с видом снежной королевы удалилась к себе в спальню. Это еще нормально. Хозяйка обеда до конца. Через испытание детьми проходит. «Активная у тебя девчонка», — оживился отец. «И такая же красавица, как мама». И Софи реверанс сделал. А пацан вдумчивый, серьезный. «Эх!» — и на меня посмотрел. «Дождусь ли я внуков?» «Надеюсь, вопрос риторический», — поинтересовался я. «Боюсь, он вообще на повестке дня в ближайшее десятилетие не стоит». И нарочито тяжело вздохнул. «Ну все». Я двинулся к выходу. «Мне тоже пора». Папа в том настроении, когда житейским мудростям учить начинает. «Пора передислоцироваться». «На связи», — попрощался с Джейсоном. «Рад был увидеть». И Софи в щеку поцеловал. От нее пахло нежными розами. «Приятно, но малины лучше. Кстати, о ней самой. Я сел в машину и достал телефон. Время 5 вечера. У ведьмочки было достаточно времени, чтобы оценить все «за» наших сексуально-деловых отношений. Против быть не может. Правда, грозил позвонить в воскресенье, но какая разница, по сути?» «Решила?» — спросил без приветствия. «Решила». «Ух, аж арктическим холодом в ухо ударило». «Буду через полчаса на том же месте и приму твой положительный ответ». «Не нужно. Я и так скажу». Я отключился. «Никаких нет. Нет, больше не принимается. Мы поговорим лично и приватно. Ведьмочка еще стонать свое податливое «да» будет». Остановился там же, где высадила ее после ресторана и неудачной попытки потрахаться в машине. Марсии не было. Черт, нужно было хотя бы адресом поинтересоваться. Хотел уже выйти, как увидел ее. Кроссовки, обтягивающее трико и спортивный топ. «Спортсменка, мать твою! От меня, что ли, убегать собралась?» Марсия остановилась напротив. В машину не села. Я опустил стекло с пассажирской стороны. «Особое приглашение нужно». «Она осталась на тротуаре». «Окей». Я вышел, Ягуар свой обошел и дверь распахнул. «Прошу». И даже шутовской поклон отвесил. «Я не поеду с тобой». И достала из маленькой сумочки через плечо лист бумаги. «Держите, мистер Тревор». Я на нее посмотрел. Свежую, совсем без косметики. Лицо ангела от тела ведьмы. Сексуальной ведьмы. Я обязательно увижу ее сегодня полностью обнаженной, но наряд для пробежки так-то особо не скрывал аппетитную фигурку. «Так, что тут у нас? Заявление. Прошу уволить меня и бла-бла-бла». Я смял бумагу и, поискав глазами урну, совершил бросок. «Да, почти трехочковый». «Не зря же в баскетбол всю юность играл. Ну, ты поняла, да?» «Нет». И уйти попыталась. «Куда?» Я притянул ее за талию и руки на ягодицы положил. «Твои соседи смотрят», — прошептал ласково, не переставая задницу мять. «Сволочь», — прошипела Марсия, но позволила себя в машину усадить. Ехали мы молча. Тем более жили не сильно далеко друг от друга. Я слышал, как она недовольно сопела, но в контакт не вступал. Рано. «Куда ты привез меня?» — спросила ведьмочка, когда заехали в гараж. «Ко мне». Очень лаконично. Мы поднялись в гостиную и остановились напротив друг друга. Она выжидала, я откровенно наслаждался. «Обычно я шлюх домой не вожу, но для тебя сделал исключение. Не чужие ведь?» Мне нравилось злить ведьмочку. Она так прикольно краснеет. Но в этот раз не вышло. Кажется, Марсия всерьез обиделась. «Почему ты так жесток ко мне?» спросила тихо. «Из-за Хлои?» «Неа». Я сбросил ветровку и стянул поло, оставаясь в одних джинсах. «Мой счет к тебе длиннее». И подошел совсем близко. «Хочу тебя раздеть». «Перестань». Попыталась сопротивляться, но вяло, поэтому без топа осталось через 10 секунд. «Знаешь, почему секретарши практически всегда спят с начальством?» Шепнул, мягко массируя полную грудь. «Что-что, а сиськи у Марсии просто вышка». «Нет». Покачала головой, не отбиваясь больше. «Потому что много времени вместе проводят, постоянно в стрессе, а секс помогает его снять». Я обнял ее крепко, чтобы острые соски расплющились о мою грудь. Чтобы голова снова стала ясной. Между мной и Хлоей это по-любому бы случилось, но поскольку на ее месте ты... Я легко поймал спелые губы, не целовал, погладил только. «Так пусть будет Хлоя». И руками груди моей коснулась, вроде упиралась, но мы оба чувствовали, что мое сердце бьется в ее ладонь. Я расстегнул ремень и болты на джинсах. Член достал и потерся о плоский живот. «У меня разве сейчас на нее стоит?» Я потянул спортивные леггинсы вниз и руку в трусики запустил. «Мокрые. Хочет, значит. Мы будем трахаться, пока хотим друг друга». «Пока мы хотим или ты хочешь?» Я тонко улыбнулся. «Все-таки умная девочка». «Правильные вопросы задаешь». И тонкую полоску сдвинул. По влажным створкам пальцем провел, раскрывая, безошибочно клитор разбухший нашел и дразнить начал. «Пока я хочу». «А я?» шепнула она. «Сдалась». «По глазам вижу, что сдалась. Ведьмочка молоденькая совсем, неопытная, но отзывчивая и чувственная». Она как губка принимать в себя будет все, что я в нее заложу. «Я тебя не обижу, ведьмочка». Я между пальцами смазку растер и к носу поднес. Марсия пахла возбуждением. «Деньги, шмотки, спа. Хочешь, крутую тачку куплю?» «Что?» Ее глаза прояснились, потемнели даже. «Хочешь использовать меня, а потом откупиться?» «А что, жениться на тебе нужно?» Не смог сдержаться, а потом вообще ехидно добавил. «Твоя девственность не мне досталась, солнышко!» «Иди к черту!» И толкнула меня в плечи. «Сама иди!» Но я не отпустил, конечно же. У меня пар из ушей уже идет. Я хочу ее, блядь! «И пойду!» «Да хрен себе!» «Вот же ведьма строптивая! Характерная сучка!» «Ну какая красивая!» «Пиздец какая!» Я не ожидал даже, поэтому набросился просто, зажал в объятиях, рот запечатал. Наши зубы звонко встретились, языки сплелись, острые ногти впились в спину. Марсия не отбивалась. Наоборот, неистово и зло отвечала, выгибалась тигрицей. Я бросила ее на спинку дивана, рванул леггинсы и трусы максимально, чтобы доступ к щелке получить. Упаковку презерватива зубами рванул и на стальной член надел. Ягодицы раздвинул, сжал до красных пятен и вогнал на всю длину под томный аккомпанемент ее стонов. «Ты все еще хочешь уйти, ведьмочка?» — спросил и, намотав на кулак волосы, потянул, шею прикусывая. «Обязательно!» — выдохнула и извернулась, подарив поцелуй, глубокий, влажный, «когда ты вытащишь из меня член». Я рассмеялся и жестче вколачиваться начал. «Значит, не вытащу». Не знаю, что со мной происходит, но мой максимум был 2 минуты. Я натирал горячий клитор, наращивая темп, а когда Марсия вскрикнула, кончив, ритмично сокращаясь внутри, член сжимая, до капли просто сперму выдавливая. Это был бурный и длинный оргазм. Свалиться хотелось и выпить литр воды, но с этой козочки станется. Убежит, как только член вытащу. Я прямо не сомневался. Понял, с кем дело имею. Строптивая ведьмочка. «Давай так, солнышко. Мы с тобой работаем с периодическими сексуальными забегами. А когда выведем газету на рентабельность, я удалю видео. Потом расходимся. Идет?» И я все еще был внутри. «Ты действительно будешь помогать?» — с неверием спросила Марсия. «Черт, так-то мне выгодно поднять синдром больше, чем тебе». «Тогда идет». Я вышел, презерватив снял и, завязав узлом, бросил на пол. Марсию повернул и стянул оставшуюся одежду. «Встань, я хочу посмотреть на тебя», — попросил ласково. Она поднялась, гордо голову вскинула и волосы собрала, открывая длинную шею. Лицо, грудь, бедра, тонкие щиколотки и маленькие ступни. Я снова готов кончить. «Зубы показать?» И подбородок вздернула вызывающе. «Кобылка с норовом. Ты, кстати, тоже раздевайся. Не мешало бы взглянуть на тебя». Я быстро скинула оставшееся тряпье и стала рядом. Ведьмочка смотрела, и мне казалось, смущается она, хорохорится, а на самом деле в первый раз в такой ситуации, под таким прессом. «Ну как, подхожу?» Марсия демонстративно на член посмотрела и деловито произнесла: «В самый раз». «Тогда в душ пойдем». Я подхватил ее на руки. «Отсосешь там у меня». И обстановку разрядил. Ведьмочка меня укусила. Сучка.